Алло? Алло. А вам еще не надоело мне звонить в дверь и убегать? А вы кто? Ваш сосед. Я вот... Ваш сосед? Да, ваш сосед. А вы кто? Ваш сосед. Вам еще не надоело звонить мне в дверь и убегать? А, петух, это опять пишешь? Нет, я не петух, я ваш сосед. А где мухи, блядь? Твой рот ебал, блядь. Какие мухи? Я вам... А вот Вася Марков приехал, блядь. Сейчас его шевелят здесь же в коридоре, блядь. Я вам... Он базарить пока не может. Я вам первый раз звоню. Я вам первый раз звоню. А чё вы материтесь? Вам не стыдно? А ты кто? Я ваш сосед. Вам не надоело мне звонить в дверь и убегать? Хуйна. Вам не надоело мне звонить и убегать? Ну, вообще, ну, зачем сюда звонить? Ну, это дед. Вам не надоело звонить и убегать мне в дверь? Я хотел тебя услышать. Смотри, хуеплет. Хуеплет, смотри. Вот мне звонок в дверь, да, раздался. Я смотрю в глазок, а там два наркомана убегают. Ты с приятелем. Два наркомана убегают? Да, два наркомана убегают, сверкают пятками. О, и что сделать теперь? Ну, блядь, хватит мне звонить в дверь. Вы меня беспокоите, ты понимаешь? А, я тебе звонил, что? Я пенсионер, ты понимаешь? Мне вот не, это... Не, ну, я тебе звонил. Ну да, ты со своим другом Пятачком мне звонили, убегали, блядь. Нахуя вы я это... Я только вчера, ёмот, из Липецка приехал. Ты кто? У вас детство в жопе заиграло или что? Я не могу что понять. Что тебе нужно? Чтобы вы мне в дверь не звонили, вы заебали уже. Я только вчера из Липецка приехал, ёмот. Да не пизди, блядь. Мне было 5 недель. Тогда с друзьями разберись. Слушай, твои друзья, значит, два наркомана какие-то, два жулика. А, не, ну, пожалуй, я... Звонят. Да какой ты нахуй алкоголик, ты наркоман. Звонят мне в дверь и убегают. Хуйна. Хуйна, блядь. На наркотики проверяли, я чист. Далее. Давай справку, слышишь, занеси мне справку, пидор, блядь. Ты от меня вот сюда звонишь, что хочешь. Справку хочу от тебя, что ты не наркоман. Давай сюда, занеси деду, блядь. Справку, пиздюк. Ты где живешь-то? По соседству, дверь напротив, блядь. Дверь напротив, это какая? Слева, справа? Напротив, еблан, блядь. Напротив меня выход. Ты кто? Слева дверь, блядь. Вы... Ты от Димы зовут? Да, Дима зовут, да, дед. Ты пиздобол. Иди нахуй, блядь. Хуй соси, губой тряси, пидорас ты ебаный. Ты что, вольного слушал, блядь? Пить. Ты сам слишком болен, блядь, он там. Так ты, вот, наверное, пидорас. Смотри, ты мне можешь в дверь не звонить, пожалуйста? И занеси справку. Я тебе не звонил, звонить звонить не буду. Занеси справку. Ты мне грубишь. Извини, ты на ответку нарвался сам. Я же вам в дверь не звонил. Я вас не трогал, блядь. Пиздюк. Ты кто? Ты по какому адресу живешь? Я твой сосед. Сосед, какой адрес? Ну, сосед, я же сказал, дверь слева, вот эта дверь, я там живу. Ты слева у меня живет Дима, вот. Ты на ну Диму вот. Сильно не похож. Я его дедушка. Ты его прабабушка, наверное. Нет, я его дедушка. Ты что, по я голосу сейчас выйду, блядь, он к Диму, с ноги к Диме. Так он, он тебе я в рот надает. Я тебя в суд подам, нахуй, за ложные показания. Хорошо. Согласен? Он тебе в рот даст. Он же тебя в рот загрузит, блядь. Да, Артурий, ты уверен? Да, уверен, он же тебе в рот даст. Ты же его не бух. Да ты пиздобол, дырявый, конченый пиздобол. Не, он же тебе в рот даст, ты попробуй. А ты дырявый, конченый пиздобол. Так он же тебе часто в рот дает, Дима-то. Мой внучок тебе часто в рот дает. Беззубый. Сучкам веры нет. Ты дырявая хуйня. Ну, ты ж беззубый, блядь. Он тебе часто в рот дает. У него девушка... Блядь, зубы-то есть, нахуй. Вот, никто да нет у тебя зубов, что ты пиздишь. А ты дырявая хуйня. Ты, у тебя да что ты пиздишь, мысль, блядь. Блядь, как взять в рот. Отсосать, нахуй, и поебаться в жопу. Это твоя главная мысль. Не, просто когда с такими персонажами общаюсь, то это у меня действительно главная мысль, уж извини. Ну это единственное, пидорас. Что нарывается. Не, я не пидорас, просто мой внук тебе часто в рот не дает. Не брат ты мне, блядь, пидорас у меня не братья. Я не говорил, что я тебе брат, мой внук тебе часто в рот дает. Ты поэтому мне звонишь, двери убегаешь. Я хотел бы встретить, поинтересоваться, за что они ко мне обратятся. Я не знаю. Подожди, закрой ебало. Смотри, закрой ебало, да я скажу. Давай, подъедь сам, я готов выйти. Да я, зачем мне... Час, я вот выхожу. Давай, говори. Говори. Ты хочешь меня увидеть? Да, хочу. Давай, подъезжай. Так я же напротив живу, слева. Слева напротив. Слева напротив? Ну я выйду из квартиры, блядь, хотелось бы увидеть. Но такому пидорасу, как ты, веры нет. Алло, да-да, алло, ты слышишь? Там даже сосед ездит на Геленвагене, а твоя максимум машина, это, блядь, четырка, блядь, дырявая. Извини, я кушаю. Так вот, смотри. А ты дырявый нахуй. Закрой свой хуй, который ты называешь ртом, блядь. Твой дырявый хуй, закрой, блядь, свою залупу. Тебя закрой свою залупу. Через жопу. Залупу свою закрой, дай мне сказать. Так о, вот, смотри. О, блядь, извини, у меня залупа не закрывается, она гибет тебя через хуй и через жопу. Это рот называется у других людей, у тебя это залупа. Так вот, смотри, зачем вы мне звоните в дверь и убегаете? А тебя? Зачем вы звоните мне в дверь и убегаете, еблан? Ты где живешь? Дятел там огонь. Слева. Слева живу. Адрес назови. Вот слева. С днем рождения. Слева? Да, слева от твоей да двери. Да дырка новогодняя. Там бомжи у тебя ошиваются постоянно какие-то. А, слева у меня бомжи ошиваются? Да, у тебя в квартире бомжи постоянно какие-то ошиваются. Слышь, осел ты новогодний. Слышь, блядь, ты шо охуел, деда оскорблять? Короче, иди соси хуй, блядь. Иди соси хуй. Ты сосёшь хуй. Пошел нахуй, блядь. Я правильно расслышал? Пошел нахуй. Пошел нахуй, дебил, блядь. А, ну да. Ты сосёшь хуй у меня. Пошел нахуй, клади трубку. А, всё. Ну все, ты я меня заебал. Все, пока. Ты сосёшь хуй. Больше мне не звони, пошел нахуй. С пидорасами. Пошел нахуй, пиздюк, блядь. Давай свободен. Соси хуй, блядь. А, ты сосёшь иди. Хуй? Ты. Подожди, ну ты же у моего если внука с хуй пидор, сосёшь. То это не значит, что, остальные ты пидоры. Да ты же ты у меня... Ты сосёшь, так и соси. Ты же у моего внука сосёшь постоянно. Подожди, ты постоянно звонишь в дверь, говоришь моему внуку, ну дай мне народ, пожалуйста. А-а-а. Я, может, говорю, а соси, вот, а мой хуй? Нет, ты звонишь ему в дверь и говоришь, вот, дай мне свой хуй в рот. Я полтора месяца, два месяца я нахожусь в Липецке, и я говорю, что... А я... Хуипецки, блядь. Хуипецки. Хуипецки? Да, в Хуипецке ты находишься. А, ты ничего. А ты в Хуипецке тоже находишься, да? Нет, я дома нахожусь постоянно. Я дед, мне не надо никуда ездить. А вот ты в Хуипецке. Ты дедушка какой-то неправильный. Блять, короче, иди нахуй. Слушай, все. Если какие-то вопросы хочешь мне задать, он пусть подъедет твой иди внук, нахуй, твой правнук. И я выхожу через 7 минут из двери. Пусть задает вопросы. Ты меня услышал? Адрес назови. Ты куда звонишь? Адрес назови, еблан, блядь. Хуй сосать, ебал, и губой тряси. Адрес назови, пиздюк, блядь. Город? А, респу... А, страна... А, хуйна! Хуй сосёшь? А, я вижу, как ты... Хуйна, блядь. Страна адрес... Уругвай, город Монтевидео, улица Че Гевара, дом 24. Блядь, ты пиздюк. Запомнил? Сука, ты сумасшедший, блядь. С кем меня напосадили? Полметра хуя тебя там ожидает. Свободен? Нет, ты у моего внука когда отсосешь в следующий раз, блядь? Скажи, алло. Алло, я вам мух насобирал. Вы же мух... Алло, сейчас как раз по твой повод пришли. Вы же мух едите, да? Я вам мух насобирал. Мы что только не едим. Ты еще не знаешь, что мы едем, бля. Вы же мух тараканов едите, бля, да? Бля, старый, ну ты чего хочешь, бля? Чтоб твой номер телефона определили и выявили тебя, бля. А ты едись, бля. Нет, так я же сам могу приехать. Нет. Я же вам... Не договорились насчет 11. Я же вам мух принес. А где мухи? Ну я вам мух это принесу через часик, я вам занесу мух. Через часик, давай. Я вам мешок мух давай, насушил. Кривого 14, 18. Кривого черта, да? Кривого черта. Кривого черта, да. Слушай, Вони. Бля, ты у мамы дурачок, походу. Вони. Короче, нахуй не звоните. Вони, блядь, позови Пятачка. Еще раз, блядь. Кривого черта. Алло. Алло, вы играете на дудке волосянки? Алло. Алло, да-да. Алло, вы меня слышите? Да, слышу. А вы мух едите? Вы мух сами кушаете? Не, я не ем мух. Позовите алкашей, наркоманов. А что ты хочешь? А чтоб ты мне на дудке волосянки сыграла. А ты сейчас допиздишься просто по лицу получишь, там через трубку даже. Давай, давай, я лицо подставлю. Охуела, сука, ты? Тебе адрес сказать? Да, говори, Кривого черта 18, я знаю. Хуйная, Кривого черта 18, я знаю ваш адрес. Давай, 14 Кривого. Кривого черта 14, да, понятно, 18. Да, да, да, да. Вы мух едите? Да, блядь, месяц покушаем пополам. Первый ты... Не, я не ем мух. Я не ем мух. А слышь... Кто ты такой? Кнур Евпат Аркадьевич. А слышь, а ты на дудке волосянки играешь? А? Хуйна, ты на дудке волосянки играешь? Блядь, давай пополам. Ты первый начинаешь. Не, я не буду. Ты на дудке волосянки... Как я поделюсь с тобой, блядь, я не жалко. Ты на дудке волосянки играешь или нет? Умеешь? Блядь, пополам с тобой, говорю же. Блядь, какой же ты унибух, если не умеешь на дудке волосянки играть? А? Хуйна! Чё, пополам с тобой? Не, только... Это только тебе, не, я не буду. Я же дед. Я же дед. Кнур Евпат Аркадьевич. И что? И что? И что? Я представился. Теперь скажи, ну, ты на дудке волосянки. Давай встретимся. Ты на дудке волосянки играешь? Пополам с тобой сказал же, нах ты. Да при чем здесь я? Вот ты один, если я тебе дам дудку волосянку, ты на ней играть будешь? Только после тебя, бля. Что значит после меня, бля? Ну, ты первый, бля. Что значит я первый? Я не играю, я дед, мне эти вещи не интересны, я не музыкант. Я тебя научу, нахуй ты. Научи своим примером, что ли? Охуел. Хорошо, я тебе дам дудку. Подожди, я тебе дам дудку волосянку, научишь. Хуйна, я тебе дам дудку волосянку, научишь мне на ней играть. Я тебе дам, ты. Давай встретимся и поговорим, нахуй. Давай ты покажешь, как играть на дудке волосянке. Ты покажешь, ты как... Где находишься? Подожди, я сосед слева. Ты покажешь, как играть на дудке волосянки? Бля, научишь, да, научусь. Нет, ты сказал, что научишь играть. Ты покажешь, как? Ты деду покажешь, как играть на дудке волосянки? Деду, блядь, ну дед, ты надо сам уже знать, нахрен, как тебе деду учить, нахрен. Ты же, блядь, не первый раз научился. Я не музыкант, я не умею. Ты же научишь деда? Покажешь деду, как играть на дудке волосянки? На своем примере. Да, давай я покажу. Давай. Да, то есть я вот тебе даю дудку волосянку, и ты меня учишь, да? В руки давай даю. Встретимся. Давай встретимся. Смотри, давай я тебе в руки даю дудку волосянку. Я встречусь при условии, что я тебе даю дудку волосянку, и ты учишь меня на ней играть. Блядь, твой мангал, нахуй, блядь, моим шелком, блядь, не сравнивать, понял? Что за мангалы, блядь? Ты вообще разговор улавливаешь о чем? Я тебе задал конкретный не вопрос. Не, представь, как тебя, блядь, обращаться, дружище. Я Кнур Евпата Аркадьевич. Евпат. Юрий? Евпата. Дед Евпат. Ебаный Юрий? Нет, дед Евпат. Дед Евпат. Ебаный? Не понимаете. Дедушка Евпат. Ебаться дедушка? Евпат Аркадьевич. Ебаный Аркадьевич? Ну, можешь и так, конечно, обращаться, но это мне похуй, понимаешь? Ты скажи мне, на дудке волосянки научишь играть своим примером? Давай встретимся, блядь, и да, я тебя научу, отвечаю, научу. То есть вот так вот я тебе даю ее в руки, и ты на ней играешь? Да нахуя ты мне в руки дашь? Ты че гонишь, что ли, ты? Ты меня попросил тебя научить, значит, ты хочешь этого. Нет, ты я сказал... Я тебя научу. Ты сказал, меня что... Ты меня будешь на дудке, блядь, сука, балалайка, блядь, гонять, нахуй, блядь, дуть нахуй мою дудку. Не, я не буду. Ты попросил меня я научить. Я не буду дуть. Ты мозги нахуй, ты мне ебешь. Ты попросил тебя научить. Я тебя научу. Не таким образом. То есть я тебе даю ее в руки, ты на ней... Да, сука, вы хитрый, да. Не таким образом. Я тебе таким образом научу, нахуй. Хорошо, договорились. Ты, я даю тебе в руки, ты на ней играешь, хорошо. А ты мух ешь? Вы мух едите там всей своим шоблой-ёблой. Нахуй, ты ученик? Ученик, будешь мой ученик. Как тебя звать? Там дудка был волосатая, похуй. Ты я всей... тебя научу, как на дудке ты... моей играть, понял? Не, не надо, спасибо. Ты, мух... Нет, ну ты же хотел поучиться, твои слова были. Хочешь поучиться, на дудке волосатой поиграть? Ты, слушай, ты мои слова не перековеркай. Не, ну твои слова были такими словами. Ты сказал, что, блядь, тебе нужно учить, надо тут голоса играть. Так своим или? Примером я тебе даю ее в рот, и ты на ней играешь. Все, мне больше ничего учиться не надо. Просто покажешь, как ты на ней играешь. Хорошо? Нет, я тебя буду учить. Пример зачем? Я тебя буду учить. Ну так вот и научишь, и я буду смотреть и учиться. Значит, ты ученик хуёвый, я учитель охуенный, я тебя научу. Охуенный учитель, я понял. Смотри, ты не на одной дудке волосянки играл, да? Да, ты что, ты блядь, охуенный слабо, учитель, ты не на одной... Слабо, что ли? То есть ты не на одной дудке волосянки играл? О, ты сейчас грубишь. Ты прямо сотню... Сотню... Валера, я тебя грубил. Ты сотню дудок передудел, да? Я тебя грубил. Сотню дудок передудел, да? Че? Ты сотню дудок передудел, да? А, опять грубишь, да? Не, ладно. Не грублю, ты сотню дудок передудел. Или сколько? Или две сотни. Сколько? Насколько ты опытный учитель? Давай ты мне так скажи. Сколько ты дудок уже передудел? Я настолько опытный учитель, что я могу научить мои дудки играть. Не, мне это нахуй не нужно на твои дудки играть. Ну как? Ты вот той вот шалаве. Ты смотри, ты вот той вот. Ты ж хочешь получить. Закрой ебало. Ты вот той вот шалаве дашь свою дудку волосянку, она тебе дудеть будет. А я буду только смотреть, хорошо? Ты, сука, гандон, нахуй. Я тебе знаю, что? Вот, за твои оскорбления, ебал тебе забью, нахуй. За твои слова, нахуй, блядь, реально ты получишь, понял? Я тебе с тобой встречу, нахуй, весь разговор с тобой. Ты чё, образин ржёшь, ты? Подожди, слушай, а ваша шобла-ёбла мух ест? Ваша шобла-ёбла. Блядь, чувак, блядь. Смотри, там у кого-то ломка началась на заднем плане. Я сейчас шприц принесу, уколитесь. Давай. Мы тебя ждем, адрес, знаешь? Смотри, вам Герыч или крокодил нужен? А? Хуйна, вам героин или крокодил нужен? Ты, Валер, ты охуелся? Вам крокодил... Валер, ты охуелся? Вам крокодил нужен или Герыч? Что вам? Герыч дороже, поэтому давай крокодил я принесу. Бля. Блядь, я не могу, сука. Простите, ребят, я сорвался тупо, блядь. Сука. Блядь. Ой, блядь, я сейчас плакать начну, блядь, я не могу. Блядь, подождите. Дайте мне отойти, хорошо, секунду, отойти.